«Я займусь костром», — сказал я, подходя к сухим веткам. «Перевяжи Хайналя, пожалуйста». «Сделаю», — кивнул брат, метнув взгляд в Зерефа. Темный маг не отреагировал. Нацу помог Хайналю стянуть лохмотья, бывшие когда-то формой рунного рыцаря, и осмотрел его. Сейчас наибольшие опасения вызывали раны на спине, полученные после появления акнологии, и он занялся ими в первую очередь. На его лице снова отразилась тень замешательства, когда он ловко, но явно бессознательно, начал накладывать перевязки. Благодаря демоническому обличию, ему не мешало отсутствие света. Я хотел было спросить, в чем дело, но, задумавшись на миг, отложил вопросы на потом. Мы все очень сильно устали, а потому начинать заведомо тяжелые разговоры не было желания. Пока мы должны были думать только о том, как пережить ночь. «Спасибо, что защитил Хэппи, закрепляя очередной бинт», — негромко сказал Нацу. Хайналь, спокойно доверивший ему спину, слабо улыбнулся. «Нет нужды благодарить», — сказал он. «Хэппи и мой брат. Разумеется, я буду заботиться о нем и защищать его». «Хаэм», — Нацу нахмурился, обдумывая что-то, но я случайно сбил его с мысли, окликнув. «Все готово, можешь поджигать», — сказал я. Брат, почти не глядя, кинул в ветки огонек, и тот мгновенно разгорелся, освещая нас и обдавая теплом. Я сел около костра, вытянув лапки, и молча принялся наблюдать за остальными. Нацу продолжил перевязывать Хайналя, старательно заматывая его в бывшие облачения Зерефа. Сам темный маг, будто все еще опасаясь проклятия, сел в отдалении от нас. Если бы на нем все еще лежала кара Анксилама, мы погибли бы уже сотню раз, поэтому я считал это излишним. Впрочем, переубедить его вряд ли получилось бы. Никто не сказал по этому поводу ни слова, а потому и я промолчал. Хайналь же явно клевал носом, утомившись из-за ранения и давно забытого ощущения физического тела. Он изо всех сил старался сделать вид, будто мог бодрствовать еще 100 часов подряд, но меня нелегко было обмануть. Я видел, что он мог заснуть в ближайшие пару минут. «Я посторожу», опередив меня, сказал Нацу и похлопал Хайналя по плечу, безмолвно говоря, что закончил. «Ложитесь спать, вам всем нужен отдых. Я сменю тебя через 3 часа», сказал Хайналь, зевая. «Ага, конечно», протянул брат так, что даже ребенок различил бы там сарказм. «Ты тоже ложись, Зерев». Никто не стал спорить. Мы с Хайналем расположились около костра, на некоторое время выбросив из головы все мысли. Битва вымотала нас физически и эмоционально, а о том, как она завершилась, думать категорически не хотелось. Остров Тенрю исчез вместе со всеми, кто не успел телепортироваться. Смогли ли уцелеть сагильдийцы или нет, оставалось загадкой. Как и то, почему Акнология в принципе прилетел, чтобы уничтожить всех нас. Единственным, что утешало в этой ситуации, был тот факт, что нам удалось спастись. Мы успели переместиться на неизвестный остров, и никто из нас даже не собирался умирать из-за полученных ран. Судя по здешнему магическому фону, запахам и звукам, прямой опасности не было, а потому можно было на ближайшие пару часов немного расслабиться, дать измученному телу покой. С такими мыслями я уснул, свернувшись калачиком около Нацу. Брат остался на страже нашего покоя, и, хотя не было известно, что творилось у него в голове, меня это успокоило. Я спокойно доверился ему, не сомневаясь, что в случае опасности он защитит нас. Остальные, вероятно, думали так же. На рассвете я проснулся из-за холода. Хайналь и Зерев еще спали, прижавшись друг к другу в попытке сохранить тепло. Я почувствовал, как сердце наполнилось нежностью при виде этой картины, ведь, как никто иной, знал, насколько важным для них было вновь оказаться друг с другом. Возможно, теперь, когда у Хайналя появилось новое тело, а у Зерефа исчезло проклятие, они могли восполнить 400-летнюю брешь расставания. Мне очень хотелось верить, что они оба могли стать счастливыми. От созерцания хрупкой идиллии меня отвлек звук шагов. Нацу вернулся с новой охапкой хвороста и подбросил несколько сухих веток в огонь, заставив его снова разгореться. Солнце неторопливо поднималось из-за горизонта, разгоняя ночную темноту. «Еще рано», — прошептал брат, погладив меня по голове. «Поспи еще». Я забрался ему на колени, не встретив никакого сопротивления, и едва слышно спросил: «Ты помнишь меня?» Нацу ответил не сразу. Он некоторое время сомневался, что сказать, а затем отвел взгляд. «Нечетко», — вздохнул он. «Не могу ничего сказать ни о твоих увлечениях, ни о любимых вещах, ни о твоем прошлом. Все, что я знаю, что ты очень дорог мне. Я буду защищать тебя даже ценой жизни и искать во всех перерождениях, если ты вдруг покинешь меня. А гильдия? Снова спросил я. Ты помнишь что-нибудь о наших друзьях? Нацу покачал головой. Все как в тумане, сказал он. Я ничего не чувствую, думая о них, будто вся прошлая жизнь была не моей. Я вздохнул, ощущая внутри глухую тоску, но смог улыбнуться. Ничего, прошептал я и замурчал, как когда-то давно, в детстве. Как только я разберусь со своим разумом, я помогу тебе вспомнить все. Мы справимся, вместе. Нацу улыбнулся, светло и нежно, как всегда делал это для меня. Я знаю, кивнул он и снова погладил меня по голове. Вместе мы сможем все преодолеть. Через несколько минут я снова заснул под шум волн, пригревшись в руках Нацу. Несмотря на полное неведение и многие опасности, которые могли подстерегать нас в будущем, мне не было страшно. Я вновь почувствовал, что рядом был самый близкий и дорогой для меня человек. Тот, с кем я мог пойти в огонь и в воду. Тот, кто никогда не предал бы меня. Тот, кто всегда был рядом. Мой самый лучший на свете брат. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6. Глава 106.5. 400-летняя мечта. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Зерев, сядь ближе. Проклятья больше нет. Тебе не нужно держаться в стороне. Хейналь указал на место рядом с собой. Разгоревшееся пламя костра осветило его лицо, а ветер всколыхнул волосы. Зерев замешкался. Он медленно, точно растягивая секунды на часы, поднялся и пересел ближе к огню. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, ему все еще нелегко было встречаться взглядом с новым Хейналем, а потому он уставился ровно перед собой. Ничто во внешности друга не напоминало его прежнего. Ни овал лица, ни форма носа, ни острота скул, ни даже цвет волос. Зерев терялся, когда глядел на него, а звук его голоса и вовсе резал слух. Внутри мага поднималась волна отрицания. Хейналь был мертв. 400 лет назад он погиб, и Зерев сам это видел. Дважды. Как мог этот человек, незнакомец, выдавать себя за него? Зереву хотелось схватить его за горло, поднять над землей и потребовать прекратить жестокий спектакль. Каждый раз, когда этот новый Хейналь что-то говорил, одна часть внутри него вспыхивала от гнева, вот только вторая ловила каждое слово, даже если оно было обращено к другим. Безумие хоть и ослабло за последние пару дней, но не исчезло полностью. Зерев чувствовал, как внутри скапливались эмоции, которым он не давал выхода, и ничего не мог с этим сделать. Ему казалось, что он попал не то в чудесный сон, где его самый близкий друг оказался жив, не то в кошмар, где какой-то монстр попытался выдать себя за него. Зерев не понимал, что делать. Он не мог в полной мере принять ни одну из истин. Ни ту, что Хейналь на самом деле был мертв, ни ту, что он каким-то чудом вернулся к жизни. Более того, теперь Зерев не мог даже узнать его душу. Там, на острове Тенрю, когда они впервые встретились 400 лет спустя, Зерефу с первого взгляда удалось разглядеть ее. Он слишком хорошо знал, как она выглядела. Даже учитывая сотни лет, прошедшие с момента, когда он в последний раз видел ее, и странную побочную личность, неведомо как образовавшуюся там, маг был уверен в своей правоте. Однако в тот момент его переполнили сомнения и страхи. Он отказывался верить своим глазам, ведь боялся, что иллюзию могла создать его собственная магия, подчиняясь подсознательным желаниям, или, что хуже того, его вновь сумели выследить убийцы, которые решили воспользоваться слабостями для решающего удара. В любом случае, Остатки рациональности закричали ему не торопиться, не бросаться в омут с головой, и педантично перечислили, какие именно детали в образе внезапно появившегося перед ним друга должны были насторожить его. Зирев не мог к ним не прислушаться. Разумеется, наибольшей странностью было то, что душа Хайналя в принципе оказалась в мире живых. Зирев четко помнил день, когда потерял друга. Сразу после успешного воскрешения Нацу, он бросился готовить новый ритуал. Ему удалось в рекордно короткие сроки создать идеальное тело для Хайналя, прекрасное, сильное, крепкое, магически одаренное. Друг должен был переродиться Итириасом невероятной мощи. Магическому потенциалу позавидовали бы даже богоизбранные, ведь Зирев отлично помнил, насколько тот мечтал однажды освоить хотя бы пару простейших заклинаний. Новое воплощение должно было исполнить его сокровенные желания, и маг не мог дождаться, когда это произойдет. Готовясь воскресить Хайналя, Зирев едва сдерживал эмоции. Ему удалось совершить невозможное, вернуть Нацу, а вместе с ним частичку беззаботного прошлого. Когда он вытащил бы душу Хайналя из круга, мир снова засиял бы яркими красками. Они все вместе смогли бы жить, ни о чем не переживая. Поселились бы где-нибудь в глуши, вдалеке от других людей, их войн, запретов и преследований, и даже проклятие не смогло бы омрачить их дни. Зирев мечтал, что Хайналь смог бы обучить Нацу владением мечом, а сам с упоением изучал бы магию. Картина прекрасного, светлого будущего до того легко появлялась перед глазами, что Зирев едва успевал напоминать себе, что она пока была мечтой. Нужно было закончить ритуал, чтобы она стала явью. Зирев начал творить заклинание. Он четко и осторожно потянулся к кругу, старательно выискивая знакомую душу, и почти сразу нашел ее. Удача улыбнулась ему, но Зирев подавил ликование, боясь, что сильные эмоции могли сбить концентрацию. Медленно, шаг за шагом он начал вытягивать душу обратно в мир живых. Та не сопротивлялась, как это было с Нацу, не пыталась сходу извратиться, превращаясь в отвратительного монстра, а, казалось, сама стремилась вернуться назад. Зирев вытянул руки, точно собираясь подхватить спускающегося откуда-то с неба Хайналя, и яркое пятно, подчиняясь его указаниям, аккуратно приземлилось в середину начерченного на полу магического круга. Из него начала формироваться человеческая фигура, и Зирев до крови прикусил нижнюю губу, чтобы не торопить процесс. Прежде, чем поместить душу в новое тело, нужно было добиться ее стабилизации в мире живых. Когда, наконец, появился до боли знакомый силуэт, мечты о прекрасном будущем вновь вспыхнули в груди. Хайналь спокойно стоял посреди круга, точно искусно вырезанная ледяная статуя. Его глаза были закрыты, а бесплотное тело расслаблено. Невидимый ветер колыхал светлые волосы, и Зирефу не терпелось поместить его в новое тело, а затем поприветствовать в мире живых. Несмотря на то, что внутри все кипело, когда маг глядел на него, и хотелось кричать, смеяться, плакать, плясать, он старательно сдерживал себя. Зирев медленно выдохнул, чтобы сосредоточиться и не наделать ошибок, и осторожно приступил к следующей части ритуала, финальной. Он мягко направил душу Хайналя в новое тело, однако тот почему-то не среагировал. Бесплотное тело не шелохнулось, а связь с физической оболочкой не установилась. Зирев сглотнул, ощутив внутри волну страха, но попробовал снова. На сей раз он принялся действовать более настойчиво. Если до этого магическое воздействие напоминало легкое касание, то теперь оно превратилось в требовательное подталкивание в нужную сторону. Зирев четко дозировал силу, боясь причинить вред, и пытался понять, почему этот ритуал настолько отличался от всех прочих. Обычно самым сложным было вытащить душу из круга, ведь привязка к телу проходила почти инстинктивно. Вот только Хайналь, едва ли не сам спрыгнувший с неба, почему-то упирался, не желая принимать новое воплощение. Зирев не мог понять, почему так происходило, что именно влияло на друга, почему он оставался недвижим и холоден, какая сила запрещала ему вновь обрести тело. Когда Хайналь в очередной раз не среагировал, Зирев активнее потянул его в нужную сторону. Несмотря на то, что получилось грубо, маг оставался абсолютно уверен, что это не могло причинить ему вред. Он действовал чрезвычайно осторожно, прекрасно зная, насколько хрупкой может быть человеческая душа. Вот только все равно что-то пошло не так. Внезапно Хайналь открыл глаза, неистово яркая, нечеловеческая радужка вспыхнула, точно звезда на небе, однако сам друг не очнулся. Во взгляде не промелькнуло ни узнавание, ни осознанность. Создавалось впечатление, будто он спал с открытыми глазами. У Зерефа мурашки пробежали по спине. Что бы ни происходило, это было ненормально. Ритуал не должен был так работать. Хейналь перевел на него безжизненный взгляд, а затем начал падать. Зереф рефлекторно рванул к нему, пытаясь подхватить, и ему удалось поймать его на каком-то глубинном магическом уровне. Душа Хейналя напоминала плотно собранные волшебные частицы, принявшие знакомую форму, и Зереф впервые смог коснуться ее напрямую. Хейналь, безвольно повисший в его руках, посмотрел куда-то вверх. Он ничего не сказал, не пошевелился и больше не взглянул на него. Его душа, такая хрупкая и желанная, затрепетала. Зереф изо всех сил постарался окутать ее своей магией, уберегая от опасностей, однако вдруг она разлетелась, как хрустальная ваза, упавшая на мраморный пол. Хейналь исчез, и Зереф, побледнев до синевы, вскочил на ноги, пытаясь провести ритуал заново. Он буквально нырнул в круг, ища его душу, вот только не смог найти. Ужас произошедшего обрушился на него, выбивая почву из-под ног. Он вцепился в волосы, сжимаясь от накативших чувств, и почти наяву услышал, как все мечты о светлом будущем разбиваются на осколки. Кажется, он закричал, потом заплакал. Однако никто не услышал отчаянный вой, эхом прокатившийся по подземельям. Прекрасное, сильное тело, предназначенное Хейналю, немым изваянием застыло в стороне. Оно стало материальным свидетельством неудачи, крахом великого темного мага, коснувшегося круга перерождений. Жаль, нет соли. Зереф очнулся, когда ему в руку всунули прожаренную тушку птицы. Хэппи, синий котенок, который сделал это, протянул другую порцию Хейналю. Без нее мясо не такое вкусное. Точно, жуя, протянул Нацу. Но пока сойдет и так, завтра выпарю соль из морской воды. Предлагаю еще сходить в лес, там должны быть травы, сказал Хейналь, приступая к своей порции. Если повезет, найдем еще орехи и ягоды. Твое тело еще слишком слабое для такого, покачал головой Хэппи. Тебе нужно остаться здесь. Нацу закатил глаза. Кто бы говорил, я в порядке, возразил он. У меня даже магическое ядро восстановилось. Осталась только небольшая слабость. А еще 3 обморока за день, 4 глубоких раны и гигантская шишка на голове. Котенок явно хотел что-то ответить, но Нацу не дал. Ты тоже останешься здесь. Я сам все принесу. Но ты и так делаешь для нас все, нахмурился котенок и даже перестал есть. Потому что среди нас я самый здоровый, Нацу перевел взгляд на Зерефа. И адекватный. Мак опустил взгляд на прожаренное мясо, когда слова младшего брата резанули его, как клинок. Нацу был абсолютно прав, и от этого становилось горько. Зереф действительно не мог полностью контролировать себя, свои мысли и эмоции. Причем дело было не только в безумии. Он терялся, глядя на людей перед собой, ведь рядом с ним оказался младший брат, которого он воскресил 400 лет назад, дорогой друг, которого он давно похоронил, и какой-то кошак, которого эти двое любили, кажется, больше собственной жизни. С последним была связана еще одна странность, не дававшая Зерефу покоя. Этот Хэппи, или Тейлс, родился из души Хейналя, когда тот еще не пробудился после перерождения. Маг никогда не думал, что такое в принципе было возможно. Более сильная личность всегда побеждала слабую, забирая ее воспоминания, стремления и желания. Точно океан, который спокойно мог поглотить речушку, Хейналь должен был растоптать Хэппи, не оставив ему ни шанса. Зереф с трудом представлял, каких усилий другу стоило сохранять ему жизнь и свободу. Наверняка, он множество раз оказывался на грани, когда секунда отделяла его от судьбоносного решения, однако всегда выбирал добровольное заключение. Это было настолько в его духе, что Зереф мог только качать головой, думая об этом. Хейналь всегда слишком много заботился о других, зачастую делая это в ущерб себе. К счастью, он все-таки решил не обрекать себя на пожизненную изоляцию и начал искать способы безболезненно отделиться от Хэппи. В магическом зрении душа выглядела странно, даже жутко. Хейналь и Хэппи напоминали сиамских близнецов, существ, ненормально сильно переплетенных друг с другом. Теоретически их можно было разделить. Вот только Зереф не стал бы давать гарантий, что один из них не погиб бы в процессе. Разумеется, попроси они его о помощи, он в первую очередь постарался бы спасти Хейналя, несмотря на то, что сейчас основной личностью являлся Хэппи. Однако, его вмешательство не потребовалось. Котенок умудрился выслужиться перед Анксиламом настолько, что тот лично разделил их на 2 души. Причем сделал это аккуратно, точно и быстро. Зирев хотел бы порадоваться за друга, который вновь обрел тело и свободу, однако не мог. Если раньше он узнавал душу, пусть и видел кучу странностей в ней, то теперь не мог этого сделать. Хейналь стал другим, и душой, и телом. Не кардинально, но существенно. Это сбивало с толку, подстегивало безумие, которое шептало, что все происходящее – лишь иллюзия. Даже видя Хейналя, чувствуя на себе его взгляд, Зирефу было тяжело признать его реальным. А уж после того, как проклятие внезапно исчезло, в его сознании вовсе воцарился хаос. Маг уже не понимал, что происходит и почему, а длительное бессмертие сыграло с ним злую шутку. Привыкнув к бесконечности отведенного срока, он перестал ценить время и начал растрачивать его попусту. Несколько дней, прошедших с момента появления на острове, пролетели за один миг, а Зирев ни на шаг не приблизился к какому-либо решению. Пока он просто пытался привыкнуть к новым правилам и осознать, что проклятие действительно исчезло. «Уснул», — шепнул Хейналь, и Зирев поразился, с какой теплотой он взглянул на котенка. Нацу, держащий того на руках, кивнул. «Пригрелся, наконец», — едва слышно ответил он. «Ночи слишком холодные для него. Я боюсь, что он может заболеть, а у нас не будет лекарств, чтобы его вылечить. К тому же его раны еще слишком свежи», — нахмурился Хейналь. «Жаль, с нами сюда не попал целитель. Его помощь пригодилась бы», он скользнул взглядом по Нацу и Зирефу. «Всем нам», Нацу поморщился. «Нам просто нужно вернуться в Фиор», сказал он несколько минут спустя и сделал вид, будто не заметил встревоженного взгляда Зирефа. Маг попытался разглядеть раны на его теле, вдруг вспомнив о них, и забеспокоился. Несмотря на то, что Нацу говорил, что чувствует себя лучше других, на самом деле это было не так. Он оказался таким же избитым, как Хэппи и Хейналь. Разница состояла лишь в том, что демоническое тело было в принципе более крепким и стойким, а потому он мог игнорировать недомогание дольше других. Впрочем, это не означало, что ему не требовалась помощь медиков и длительный отдых. «Не выйдет», — Хейналь покачал головой, задумавшись. «Мы не можем телепортироваться, да и не знаем, где находимся, чтобы точно рассчитать координаты точек входа и выхода. Хэппи может рассчитать это архивом». «Верно», — Нацу бросил взгляд на котенка, сладко спавшего у него на руках. В глубине голубых глаз Хейналя промелькнуло нечто, похожее на сожаление. «Он не станет делать это сейчас», — сказал он. «Ему слишком страшно возвращаться в королевство». Нацу нахмурился. «Это из-за той информации?» — спросил он. «Про то, что он — основатель культа». «Отчасти», — Хейналь кивнул. «Представь, что подумают люди, которые потеряли в войне родных, когда узнают об этом. Из-за горя и скорби они начнут искать виновного и их гнев обрушится на него. Правы они будут или нет, неважно. Если толпа выберет кого-то врагом, ему ничего не останется, кроме как умереть. Даже если ты приведешь 10 тысяч аргументов, что Хэппи – другое существо, они не станут слушать. Не тогда, когда раны на их сердцах продолжают кровоточить». Нацу поджал губы и опустил взгляд. Хэппи, спрятав носик в лапки, продолжал спать, не подозревая о разговоре остальных. Зирев снова с удивлением отметил нежность и заботу, которой эти двое окружили котенка, и посмотрел на него, пытаясь понять, чем тот заслужил такое отношение. На первый взгляд он ничем не отличался от химеры, магически созданного существа, похожего на животного. Его можно было принять за забавную зверушку, если бы не ум, намного превосходящий ум среднестатистического человека. Возможно, такое развитие стало следствием рождения из души Хейналя, ведь Хэппи перенял многие его сильные качества. Одним из них стало умение вести войну. Именно Хэппи, надев личину человека, взял на себя командование армией Фиора в сражении на Тенрю, и именно он сумел одолеть Айзека, культ и обратить в бегство Тартар. Это было достойно признания, однако Зирев сомневался, что лишь на военных заслугах строились отношения этих троих. Хейналь и Нацу воспринимали Хэппи младшим братом, несмотря на звериную сущность, и, вероятно, начали заботиться о нем задолго до сражения на Тенрю. Как и почему они решили делать это, пока оставалось загадкой. Однако, глядя на Хэппи, окруженного теплом и нежностью, Зирев ощущал внутри нечто, похожее на зависть. «К тому же он боится за тебя», — продолжил Хейналь, и звук его голоса выдернул мага из размышлений. «Точно», — Нацу скривился. «Вряд ли люди будут рады демону после всего, что было. Я бы предложил спрятаться в Арбалисе, но учитывая состояние Зирефа не рискну туда соваться», — сказал Хейналь, взглянув на него. Маг предпочел промолчать. Как ни странно, этот остров – наиболее безопасное место для нас сейчас. Ага, особенно потому, что он явно находится за тысячи километров от Фиора. Если бы у нас были минимальные средства выживания, было бы проще, вздохнул Хайналь. Но сейчас остается только надеяться, что наших сил хватит, чтобы продержаться. Он хотел добавить что-то еще, однако вдруг на них налетел порыв ветра. В нем чувствовалось что-то странное, но застывшая внутри тела магия не позволила Зирефу понять, что именно было не так. Он только успел заметить, как Нацу буквально кинул котенка в Хайналя, который неожиданно ловко поймал его и вскочил на ноги. Хэппи мявкнул, спросонья не поняв, что происходит, и осоловело захлопал глазами. В тот же миг пространство пред ними исказилось, и во вспышке магического круга появился человек, вернее, еще одно существо, принявшее человеческое обличие. У Зирефа мурашки пробежали по спине, когда он встретился взглядом с яркими зелеными глазами, пронзившими его парой острых пик. Однако, в отличие от него, остальные явно расслабились, узнав гостя, а Нацу и вовсе разжал кулаки. Хэппи радостно воскликнул: «Белиар!» Он выпутался из рук Хайналя и смело подошел ближе. «Рад вас видеть. Как вы тут оказались?» «Искал вас, малыш, Белиар, Шинигами, о котором слагали легенды», с улыбкой поднял котенка на руки и погладил. «Далеко же вы забрались. Пришлось постараться, чтобы найти вас». Хайналь и Нацу переглянулись, но спокойно пропустили его к костру. Зирев подавил желание отсесть, когда Шинигами опустился рядом. «Что-то случилось?» – спросил Хайналь, мгновенно переключаясь на нового собеседника. «Вам что-то нужно от нас?» «Вовсе нет», – Шинигами обвел их взглядом и будто беззаботно пожал плечами. «Я боялся, что вы помрете от голода, холода и заражения крови, поэтому…» Он махнул рукой, и рядом с Нацу появился большой магический круг. «Принес вам гуманитарную помощь». Зирев остолбенел, взглянув на целую кучу вещей, появившихся из пространственного кармана. Он и подумать не мог, что их принесет Шинигами, слуга Анксилама, бога, который на 400 лет забрал у него возможность умереть. Ему хотелось протереть глаза или врезать себе посильнее, чтобы проснуться. Особенно, когда он увидел, что Хайналь и Нацу принялись спокойно копаться в припасах. Они поблагодарили Шинигами за помощь, будто это действительно было чем-то нормальным. Нацу тут же нашел среди вещей пару одеял. Первым делом он протянул одно Белиару, чтобы тот укутал Хэппи, а другое отдал Хайналю. Кажется, только Зирев сидел, хлопая глазами, и не понимая, сошел ли он с ума или это мир обезумел. «Спасибо за помощь», — Хэппи замурчал, когда его укутали в одеяло, и явно расслабился. «А как там остальные? Есть хорошие новости?» «Хорошие», — задумался Шинигами и потрепал того между ушами. «Есть несколько таких, но есть и дурные. С каких начать?» «С хороших», — сказал Нацу, опередив котенка. Белиар кивнул. «Тогда вот вам лучшее. Хвост феи не потерял ни одного волшебника», — сказал он. И котенок выдохнул с таким облегчением, что у него должна была закружиться голова. «Повезло, что их успели телепортировать в первых рядах, когда нагрянула кнология. Конечно, все они серьезно ранены, но угрозы для жизни нет. Через пару месяцев будут в порядке. Думаю, во многом помогло благословение основательницы, но и их воля к жизни оказалась очень крепка. Какое счастье», — улыбнулся Хэппи. «А королева Хисуи в порядке?» — кивнул Белиар. «Целители скоро поставят ее на ноги, и о битве будут напоминать только шрамы. Что с островом Тенрю?» — спросил Хайналь, и улыбка Белиара немного угасла. «Уничтожен», — сказал он, — «стерт с лица земли. Мне жаль, зато Акнология, кажется, перебесился и улетел. В ближайшее время он не вернется и не доставит проблем. А как насчет настроения людей?» Хайналь переглянулся с Нацу. «Они уже осознали информацию от Айзека?» Белиар поморщился. «Да», — сказал он, — «отчасти именно поэтому я пришел сюда с припасами, а не телепортировал вас в Фиор». Он обвел рукой гору вещей. Когда бой закончился, многие стали вспоминать ту информацию. Она будто сама всплывала в памяти, как навязчивая мысль. Не удивлюсь, если Айзек изначально закладывал в нее такой посыл. Как бы то ни было, обстановка сложилась шаткая. Королева Хисуи еще в лазарете и не может вступиться за вас, а хвост феи практически полностью прикован к постели. Все, кто мог за вас постоять, либо погибли, либо стали недееспособны. Слухи быстро разлетелись по Фиору, а потому возвращаться туда сейчас опасно. Есть радикально настроенные, нахмурился Хайналь. Конечно, пожал плечами Шинигами. Культ натворил слишком много плохого, чтобы можно было беспристрастно взглянуть на его основателя. Сейчас, после того, как отгремело сражение на Тенрю, люди наиболее импульсивны. Многие потеряли близких в той битве, а потому не станут никого слушать сейчас. Они видели кровь своих друзей и будут требовать теперь кровь основателя культа. Хэппи тяжело вздохнул. «Так я и думал», — протянул он понуро. «Нам некуда возвращаться». Белиар тут же щелкнул его по носу. «Однако все это не повод опускать руки», — сказал он. «Людское мнение переменчиво, особенно в массах. Сегодня они идут за одним, а завтра уже за другим. Я дал пару советов хвостатым феям и королеве, что можно сделать, но нужно время. Пока вам лучше отсидеться здесь, вдали от людских толков и мнений. Пусть они перегорят, перемоют вам косточки, перебесятся, а когда гнев сойдет на нет, вспомнит, что именно вы защищали их все это время». Хэппи невесело хмыкнул. «Похоже на план». Белиар снова погладил его по голове. «Остров довольно хорош», — сказал он. «Я не чувствую здесь опасности для вас, поэтому, думаю, вам ничего не будет угрожать. Запасов должно хватить где-то на 3 месяца, особенно, если будете использовать их с умом». «Вы уходите?» — спросил Хэппи, встревожившись. «Мне предстоит немного работы в вашем мире», — улыбнулся Шинигами. «Однако основная задача выполнена, Айзек убит, круг защищен, культ разгромлен и уже не сможет восстановиться. Я останусь здесь еще на несколько недель, а затем меня будет ждать следующий мир. Не волнуйся, я зайду попрощаться». Хэппи все равно расстроился. Зерев с удивлением отметил, что Нацу и Хейналь разделили его чувства. «А, и еще», — Белиар посмотрел на него, — будто только вспомнив о чем-то важном. «Владыка Анксилом простил тебя и снял проклятие. Он оценил твою помощь по защите круга. Если бы ты не вмешался и не остановил Арбалис, все сложилось бы иначе. Кажется, Анксилом ни за что не вспомнил бы об этом сам», — заметил Хейналь, и тот усмехнулся. «Верно», — глаза Белиара сверкнули. «Радуйтесь, что я на вашей стороне. Однако не советую делать глупости впредь», — предупредил он. «В следующий раз владыка Анксилом может не быть настолько щедрым. Я запомню», — выдавил Зерев. «Вот и чудненько», — Шинигами по-свойски хлопнул его по плечу. В тот момент Зерев впервые осознал, насколько сильно ему повезло. Если бы он не встретил Хайналя и Хэппи на Тенрю, то не отправился бы потом останавливать самовольную вылазку армии Арбалиса на Фиор. Он проигнорировал бы войну с культом так же, как и прочие людские перепалки. В таком случае Шинигами не заметил бы его косвенный вклад в защиту круга и не смог бы убедить бога отменить наказание. Если бы не Хайнали Хэппи, он так и остался бы один на один с проклятием до тех пор, пока Нацу не убил бы его. Почему-то последняя мысль показалась особенно горькой. Зерев поджал губы, обдумывая ее, и краем глаза заметил, как взгляд Шинигами изменился. Впрочем, он не стал это комментировать и вернулся к разговору с остальными. Шинигами просидел с ними до рассвета, болтая обо всем подряд, и лишь затем засобирался в путь. На прощание он мягко погладил Хэппи по голове и сказал: «К следующей нашей встрече надеюсь увидеть тебя уже в Фиоре, в блеске славы и признания. Уверен, люди примут тебя, несмотря ни на что». Он исчез во вспышке заклинания, и Зерев посмотрел на остальных. Хэппи начал о чем-то болтать с Нацу, а Хейналь с едва заметной улыбкой принялся слушать его. Лучи восходящего солнца осветили их и показали невероятно нежную, уютную картину. В груди Зерефа шевельнулось какое-то светлое чувство, которое в первый момент испугало его. Затем из глубин подсознания поднялось давнее воспоминание, 400-летняя мечта о спокойной жизни вместе с Нацу и Хейналем вдали от всех. Зерев внезапно понял, что она начала осуществляться. Медленно, но верно. Они снова были вместе, и за это, кажется, нужно было благодарить Хэппи. Нацу недавно говорил что-то о синем счастье с крыльями. Зерефу показалось, что он понял, почему котенок получил именно такое имя. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 7, глава 107, утраченное и обретенное. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://meplussmflyb21xmpy. Я сидел на берегу, глядя вдаль. Шумел прибой, кричали чайки, а ветер колыхал листву. Солнечные лучи прыгали по волнам, и везде, куда падал взгляд, была лишь вода. Лазурная, красивая, но беспощадная. Она одновременно становилась спасением и клеткой, ведь отделяла от Фиора, друзей и прошлой жизни. Все, за что мы боролись, осталось где-то там, за горизонтом, вне зоны досягаемости. На многие километры вокруг не оказалось ни одного разумного существа. Лишь изредка, на грани видимости, проплывали корабли. Никто из нас не пытался подать сигнал бедствия, а напротив, все внезапно находили тысячу причин, чтобы убраться с берега глубже в лес. Безымянный остров стал нашим приютом 7 дней назад. Удивительно тихий и спокойный, сперва он внушал опасения. Мы боялись заходить глубоко в лес, ожидая встретить там сильных диких зверей или какой-нибудь разумный, но не цивилизованный народ. Когда-то давно я читал, что далекие острова кишели племенами, признающими только силу оружия и магии. В них бытовали жертвоприношения, каннибализм и ритуальные дуэли насмерть. Нередко мореплаватели, изучающие новые земли, сталкивались с агрессивным приемом местных, и о том, как складывалась их дальнейшая судьба, лучше было не упоминать. Из-за того, что дикие народы использовали магию иначе, не так, как современные волшебники, они могли стать настоящей угрозой для неподготовленного человека. Я предпочел бы никогда не встречаться с такими племенами и тем более не давать им застать себя врасплох. Кроме того, в глухих местечках зачастую обнаруживались общины темных магов. Волшебники, изучающие самые жуткие и гнусные заклинания, порой сбивались в небольшие группы. Все страны мира старались запереть их за решеткой, дабы прекратить ужасные исследования, но далеко не всегда это удавалось. Темные маги отлично умели скрываться. Они уходили глубоко в дикие земли или уплывали на далекие острова, где никто не мог потревожить их, и продолжали проводить исследования. Им не удалось поставить мир на колени лишь потому, что большинство общин уничтожали сами себя в ходе очередного эксперимента. Я вспомнил обо всем этом, лишь когда немного пришел в себя после окончания битвы на Тенрю. К счастью, Нацу позаботился о нашей безопасности, пусть и не предполагал появления темных магов или диких племен. Он по привычке решил следить за обстановкой днем и ночью, лишь изредка позволяя себе отдохнуть. Брат мотивировал это тем, что чувствовал себя лучше, чем мы с Хейналем. Отчасти это было правдой. Меня сильно потрепало за последние несколько часов сражения, когда на поле боя появился Тартар. Особенно постаралась Кика, которая едва не отбила мне внутренние органы, раз за разом пытаясь убить. Новое тело Хейналя пострадало еще сильнее, ведь его прошлый владелец был рядовым рунным рыцарем. На то, чтобы оно полностью восстановилось, должно было уйти много времени. Несмотря на то, что Нацу постоянно находился на острие атаки, его физическое состояние было лучше нашего. Брат мог свободно двигаться, не падал без сил через каждые пару часов и даже мог колдовать. Немаловажную роль в этом сыграла его демоническая часть. Пробудившись, Нацу вмиг укрепил тело новой энергией, и это позволило ему не только выдержать сражение с Мардгером, но и начать быстрее восстанавливаться после боя. Будь с нами целитель, брат сумел бы полностью излечиться за пару недель. При текущем положении дел это могло занять около месяца. Впрочем, меня радовало уже то, что он не умирал и никаких смертельно опасных ранений у него не было. Самым здоровым среди нас был Зерев, однако лишь в физическом плане. Психическое состояние мага вызывало опасения, и я с тревогой наблюдал за ним, отмечая перемены в настроении. Невооруженным глазом было видно, что внутри него накапливались негативные чувства, вина, ненависть к себе, страх, стыд. Зерев смотрел на Нацу, который с ощутимым холодом относился к нему, затем на Хейналя, который пока просто пытался восстановиться и научиться снова жить в физическом теле, и его начинали накрывать эмоции. Неверие перемешивалось с надеждой, а радость от воссоединения с самыми близкими, со страхом. Точно в день нашей встречи на Тенрю, Он начинал погружаться в пучину самой ненависти, осознавая тысячи своих ошибок. Если бы он не попытался вытащить душу Нацу из круга перерождений, Анксилом не покарал бы его и не наложил проклятий противоречия. В этом случае люди не увидели бы в нем опасного темного мага и не попытались уничтожить. Хейналь не умер бы, защищая его, и культ никогда не сформировался бы. Следовательно, все эти 400 лет маги, называвшие себя его последователями, не проливали бы кровь невинных и не упрочняли порочный круг ненависти. Не случилось бы битвы при Магнолии, в которой погибли сотни человек, не разыгралось бы сражение на Тенрю, в итоге уничтожившие остров. Возможно, мир стал бы чище и спокойнее, если бы его Зерефа не существовало. Примерно такие мысли витали у него в голове. Мне не нужна была телепатия, чтобы узнать об этом, а достаточно было только взглянуть на него. Хейналь постоянно пытался вытащить друга из черного омута, но пока не добился ощутимых результатов. Маг оставался глух. Он продолжал копить внутри негативные чувства, не позволяя им пробиться вовне, и постепенно закрывался ото всех. Вероятно, он боялся, что его эмоции могли навредить Нацу и Хейналю, обратившись в магию, необузданную и своевольную. Ему все еще не удавалось принять тот факт, что ни волшебства, ни проклятия у него теперь не было. Впрочем, нельзя было его за это винить, ведь 400 долгих лет он жил вместе с ними. Отрицание стало вполне нормальной реакцией на перемены. Нацу тоже внимательно следил за Зерефом, но практически не разговаривал с ним и не пытался ничего сделать. Брат удивительно холодно относился к нему, и в первое время даже мне было трудно найти причину для такого поведения. Насколько я помнил, он всегда хотел найти семью, а потому отчаянно цеплялся за воспоминания об Игниле. У него остался смутный образ человека из прошлого, но он не мог сказать ничего конкретного о нем. Нацу бережно хранил это воспоминание, не доверяя его никому, кроме меня. Учитывая раскрывшуюся правду, теперь можно было смело утверждать, что этим человеком был Зереф. Это одновременно радовало Нацу и печалило. Вероятно, было ужасно больно осознавать, что родной брат находился буквально в двух шагах и имел время, силы и возможность увидеться с ним, но предпочел остаться в стороне. Более того, за 7 дней, проведенных на острове бок о бок, он не попытался поговорить с ним. Зереф ничего не объяснил, ни почему оставался на Тенрю все это время, ни почему отправил его на 400 лет вперед, ни как вообще решился вытащить его душу из круга. Он даже не сказал, что был рад встрече. Зереф только заторможенно слонялся вокруг, удовлетворяя базовые потребности тела, и молча пытался свыкнуться с новыми правилами. Нацу это задевало. Я был уверен, что брат искренне хотел помочь ему, поддержать, утешить. Однако Зереф выстроил вокруг себя такую крепкую стену, что только Хейналь решался попробовать пробиться через нее. Что примечательно, маг реагировал исключительно на него. Я не знал, что именно стояло за этим, но не мог не замечать, какими взглядами одаривал Нацу Зерефа, когда тот с трудом выдавливал из себя слова, сидя рядом с Хейналем. Внутри брата начинала накапливаться обида, и он пытался найти способ урвать себе часть внимания. Скорее всего, его нарочитый холод был провокацией. Нацу хотел заставить Зерефа взорваться, высказать все, что накипело, а затем устранить недопонимание и построить отношения заново. Это было довольно радикально с его стороны, но я не удивлялся такому методу. С тех пор, как Нацу обратился к Эндам, он стал жестче. Это проявлялось во всем, в том числе в общении. «Так и думал, что найду тебя здесь», я непроизвольно вздрогнул, когда сзади раздался голос, выдернувший меня из размышлений, и обернулся. «О чем ты так задумался, что не услышал моих шагов?» Хейналь сел рядом, и я неопределенно дернул хвостом. «Обо всем, а конкретнее», он скосил на меня взгляд. Я вздохнул и взял в лапку камешек, валявшийся рядом. «А Нацу и Зерефе», сказал я, «нелегко видеть, что они почти не общаются. Я знаю, что они очень дорожат друг другом, но то, что между ними происходит сейчас, удручает», закончил за меня Хейналь. «Да, я хотел бы, что они смогли поговорить, обсудить все, что накипело. Или, на худой конец, подраться, чтобы сбросить напряжение». Я бросил камень в воду и взял еще один. «Помнишь, что сказал Нацу, когда узнал, что он брат Зерефа?» — спросил я и перевел взгляд на Хейналя. «Он хотел ему врезать», — кивнул тот, — «а потом крепко обнять». «Вот именно», — я расстроенно опустил ушки. «Но что-то я не вижу ни того, ни другого». Хейналь хмыкнул и задумчиво потер подбородок. «Дай им время», — сказал он. Многое переменилось, и прежде всего им нужно это принять. Зерев все еще не может поверить, что проклятие исчезло, а у Нацу в голове такой хаос, что он и тебя едва помнит. Даже если бы они сейчас начали выстраивать отношения, вряд ли получилось бы что-то стоящее. Возможно, ты прав, признал я и бросил камень в воду. Но тебя гнетет не только это, проницательно заметил он. Я снова дернул хвостом и решил промолчать. Не думай, что я отступлю. Наша связь так же крепка, как раньше, и твои чувства для меня не секрет. Я отвернулся и насупился. Я не хочу об этом говорить. Даже со мной, Хайналь явно вскинул бровь, и его слова резанули меня, точно клинок. С кем-либо, выдохнул я, расстраиваясь еще больше. Пока с этим слишком сложно. Он ничего не ответил, только кивнул, будто принимая ответ, и перевел взгляд на море. Я краем глаза посмотрел на него, но не смог считать эмоций, а собственные взбунтовались, заставив сердце болезненно сжаться. Стало тоскливо, а холодный ветер пробрал до костей. Я невольно снова задумался о тягостной теме, которая заставила меня утром отдалиться от остальных. К счастью, Нацу ушел изучать лес около часа назад, а потому мне удалось скрыть от него свое состояние. Зерефа же в принципе мало что волновало, поэтому на его счет можно было не переживать. Единственным, кто мог заметить мою грусть, стал Хайналь. Однако он ничего не предпринимал сперва, и я сбросил его со счетов. Как оказалось, зря. Хайналь не пустил ситуацию на самотек, а просто решил выждать некоторое время. Не желая снова погружаться в невеселые мысли, я решил переключить внимание на него. Внешность Хайналя сильно изменилась, и наблюдать за ним в новом теле становилось довольно интересно. Его походка, взгляды, осанка, манера говорить – все это было очень знакомо, ведь я жил с ним бок о бок достаточно долго. Однако привычные действия теперь выглядели иначе, и в первое время вызывали диссонанс внутри. Я одновременно узнавал Хайналя и видел перед собой совершенно другого человека. Неудивительно, что и Зерефа сбивала с толку его новое обличие. К счастью, я все еще ощущал нашу связь, а потому не сомневался, что передо мной действительно был Хайналь. Впрочем, порой мне не хватало его прежнего облика, для спокойствия и чувства защищенности. На смену яркой голубизне глаз, которые наливались холодной синевой в напряженные моменты, пришел глубокий карий цвет. В сумерках он и вовсе казался черным. Вместо аристократических тонких пальцев, больше подходящих пианисту, появились мозолистые ладони, долго время знавшие лишь изнурительные тренировки с оружием. Золотые волосы сменились на русые, которые Хайналь туго стягивал на затылке в небольшой хвост. Кроме того, его новое тело стало более худым, и по росту он теперь сравнялся с Зерефом. Глядя на него в новом амплуа, я с трудом мог представить себе рыцаря в сияющих доспехах и с большим двуручным мечом наперевес. Гораздо больше Хайналь теперь походил на лучника или охотника. Почему-то это сбивало с толку сильнее всего. Сам Хайналь, кажется, уже свыкся с новым образом. Первое время он с удивлением изучал себя в отражениях в воде и порой просил нас описать его новую внешность. Труднее всего ему оказалось принять новый цвет глаз, а с остальным почти не возникло проблем. Хайналь заявил, что в принципе был рад получить второй шанс на жизнь, а то, в каком теле это происходило, имело не такое большое значение. Теперь он был свободен. Для него открылись сотни путей, и он больше не был привязан ко мне. Это перевешивало все недостатки нового тела, а то, что оно оказалось магически одаренным, стало дополнительным бонусом. Теперь Хайналь мог осуществить давнюю мечту, стать волшебником. Иронично, что они с Зерефом поменялись местами. Теперь Хайналь был магом, а Зереф обычным человеком. Они напоминали отражения друг друга, точно день и ночь. «Корабль», вдруг сказал Хайналь, прищурившись. «Видишь, на северо-западе». Я перевел туда взгляд. «Вижу», сказал я и дернул хвостом. «Интересно, чей он?» «Думаю, неизвестный Фиору страны», ответил Хайналь. «Посмотри на его форму. Даже с такого расстояния видно, что он построен иначе. Особенно кормовая часть». «МГМ», протянул я и бросил очередной камешек в воду. «Ты расстроен?» спросил Хайналь. «Хотел бы увидеть флаг Фиора на мачте». Я вздохнул и покачал головой. «Дело не в этом», сказал я. «Я скучаю по гильдии и королевству, но сейчас не время возвращаться домой». Белиар правильно сказал, нужно переждать, когда народ успокоится. «Даже если сюда приплывет корабль за нами, опрометчиво будет плыть на нем Фиор. Хорошо, что у нас теперь есть вещи первой необходимости и палатки», кивнул Хайналь. Не думал, что Белиар соберет абсолютно все для выживания в дикой местности. Нам повезло иметь его в союзниках, хмыкнул я, кожей чувствуя, что Хейнель собирался подобраться к самой неприятной теме. Я попытался увести разговор в иное русло. Держу пари, его пространственный карман даже больше, чем у Ильзы. Соглашусь. Как думаешь, сколько у него осталось свободного места там? Я пожал плечами и пустился в рассуждение на эту тему. Хейнель поддержал разговор, и некоторое время мы просто обсуждали магию Белиара. Это позволило немного расслабиться и успокоиться. Я был рад отвлечься от невеселых мыслей, особенно учитывая, насколько они выбили почву из-под ног этим утром. Удивительно, но мне уже не хотелось ни плакать, ни кричать, ни злиться. Вероятно, я так измотался за последнее время, что перестал в полной мере испытывать эмоции. На меня навалилась усталость. Хейнель, заметив мое подавленное состояние, забеспокоился, однако решил не копаться в моей голове, чтобы узнать причину, а попытаться добиться ответов в разговоре. Теперь, когда мы стали двумя разными людьми, это было правильно и тактично. Впрочем, он все равно не собирался отступать. Когда мы досконально обсудили магию пространственных карманов и поговорили на нейтральные темы, Хейнель в лоб заявил: «Ты грустишь из-за хранилища». На это я смог только тяжело вздохнуть. «Ты не отстанешь, верно?» – выдавил я без особой надежды. «Не в этот раз», – покачал он головой. Я перевел взгляд на волны, омывающие берег, и, чувствуя внутри какую-то пустоту, тихо, но слишком спокойно сказал: «Я потерял его». Шум прибоя едва не заглушил эти слова. Стеллаж, в который я заносил все самые лучшие воспоминания с Нацу, пропал. Его больше нет, и я не могу найти даже обрывки страниц, хранившихся там. Думаю, его разнесло во время боя с Айзеком. «Мне жаль», — так же тихо ответил Хейнель и мягко погладил меня по голове. «Я понимаю твою боль. Это были действительно ценные воспоминания». Я кивнул и обернул хвостик вокруг себя, точно выстраивая маленькую безопасную зону. Я обещал ему рассказать о нас все, но теперь я замолчал на мгновение, не могу этого сделать. У меня остались только повседневные мелочи, но это не то. Я хотел показать ему нашу связь, в лучшем ее проявлении. «Он видит ее и без воспоминаний», — сказал Хейнель. «Даже сейчас, когда у него в голове каша, он чувствует, насколько ты ценен для него». «Я знаю», — я шмыгнул носом. «Просто обидно, что я пожертвовал нашими воспоминаниями ради победы над Айзеком. Это достойная жертва», — заметил Хейнель. «Но от этого не легче», — прошептал я. «Я знаю, что мы можем создать много новых воспоминаний, но мне нужно время, чтобы принять, что старые навсегда исчезли». «Я понимаю». Хейнель снова погладил меня, и сердце сжалось. Теперь, когда война с культом осталась позади, не нужно было больше бояться темных магов и демонов. Можно было забыть о постоянной угрозе вторжения и погружения мира в хаос. Вот только победа не принесла радости. Она потребовала слишком больших жертв. Вспоминая все, что пришлось отдать ради мирного неба над головой, я ощущал внутри лишь глухую тоску. Из-за практически полного уничтожения хранилища я и вовсе потерял часть себя, многие воспоминания и знания оказались потеряны. Даже показалось, что от меня осталась лишь тень, обессиленный образ некогда сильного и смелого существа. Война выпила из меня все силы. Это угнетало. Я покрутил в лапках очередной камешек, думая о разрушенном хранилище, и вдруг там появилась пара новых страниц. Они спланировали на пол, точно осенние листья, подхваченные ветром. Я рефлекторно просмотрел их и остолбенел. Взгляд метнулся к Хейнелю, который улыбнулся и просто кивнул, будто не сделал ничего особенного. Однако я ощутил внутри такую волну благодарности, что едва не задохнулся от чувств. В глазах защипало, и пришлось несколько раз моргнуть, чтобы убрать слезы. Я попытался сказать, насколько важно это было для меня, но не нашел подходящих слов. В итоге, просто обнял его, заваливая нашу связь полуоформленными образами. Хейнель ответил более сдержанно, но не менее искренне. «В тех страницах, что внезапно появились в хранилище, когда я уже приготовился шагнуть во всепоглощающую печаль, оказалась копия моего воспоминания. Оно было самым ранним и самым дорогим. В нем я вылупился из яйца под удивленные восклицания сагильдийцев и впервые увидел улыбку Нацу, чистую, яркую и полную счастья. Он взял меня на руки, с восторгом оглядывая, и засмеялся от переполняющих его эмоций. Лисанна заметила, что мое рождение отвлекло всех вокруг от ссор, и брат, недолго думая, придумал мне имя. Хэппи, синее счастье с крыльями. Тогда я впервые произнес «Ая», вскинув лапку, и замурчал. Таким было наше самое первое совместное воспоминание. Лишь вновь обретя его, я в полной мере понял, почему так расстроился, потеряв его. До этого мне оставалось лишь бороться с грустью, переполнявшей сердце, и пытаться понять, какой именно момент навсегда исчез из хранилища. Я не думал, что Хейнель сохранил его. Мне казалось, что для него оно было слишком милым, сентиментальным и абсолютно непрактичным. Однако он, тоже пострадавший во время битвы с Айзеком, сумел защитить его. Более того, он вернул его мне, подарив драгоценные минуты счастья. Точно луч солнца, Хейнель ворвался в мою тьму, даря надежду на лучшее. «Рад видеть тебя повеселевшим», — сказал он, и я снова забросал его полуоформленными образами. «К сожалению, мне не удалось сохранить больше воспоминаний, но ты можешь попробовать поискать подобные у сагильдийцев, когда вернешься. Уверен, у них найдется, чем тебя порадовать». «Угу», — я кивнул, шмыгнув носом из-за накативших чувств. «Я не знаю, как отблагодарить тебя. Для меня это так», — я взмахнул лапкой, не найдя слов, способных передать всю гамму чувств. «Важно. Если бы я мог что-то сделать для тебя, я бы отдал этому все силы». Хейнель добро ухмыльнулся. «Тогда будь счастлив, ребенок», — сказал он. «Забудь о войне, крови и битвах, и насладись юностью. Ты заслужил это». Я смог только кивнуть. Черный омут, в который я погружался с самого утра, начал понемногу исчезать. Он не пропал по щелчку пальцев, но Хейнель сделал достаточно, чтобы вытащить меня из него. Я вновь ощутил в себе силы, а апатия отступила на шаг. Стало не так страшно и грустно снова думать о хранилище, и у меня даже возникло желание вновь спуститься в него, чтобы навести там порядок. Заметив перемену во мне, Хейнель тоже повеселел. Он сказал еще несколько напутственных слов, а затем предложил снова поболтать о чем-нибудь простом. Мы с удовольствием поговорили об острове, на котором оказались, и даже обсудили, что хотели бы приготовить на ужин. Незаметно прошло несколько часов. Вскоре вернулся Нацу, до этого изучавший лес, и принес несколько тушек животных. Он нахмурился, взглянув на меня, очевидно, не поняв, почему я вдруг воодушевился, но решил оставить вопросы на потом. Вместо этого он подробно описал все, что ему удалось увидеть в чаще, и показал несколько новых видов ягод. Я с трудом смог отыскать в хранилище информацию о них. Два вида оказались ядовиты, поэтому мы тут же их выкинули, но еще один был безвредным. Нацу пообещал завтра собрать побольше, и я вызвался составить ему компанию. Брат явно был против, но в этот раз решил отступить. Судя по всему, остров был достаточно безопасным, чтобы я мог свободно перемещаться по нему, особенно учитывая то, что Нацу не выпустил бы меня из поля зрения. Обсудив план на завтра и распределив задачи на вечер, мы разбрелись по делам. Хейнель занялся свежеванием тушек, Зерефа единогласно отправили к источнику пресной воды, а мы с Нацу отправились за хворостом. Солнце начало клониться к закату, и холодный ветер вновь прокатился по острову. Я поежился и мысленно снова поблагодарил Белиара за доставленные вещи первой необходимости. Если бы он не принес одежду и одеяло, мы вполне могли простудиться. «Вернемся к лагерю», — сказал Нацу, когда заметил, что я замерз. «Все в порядке», — возразил я. «Давай, соберем еще немного. Тогда тебе не придется ходить еще раз ночью». Нацу ничего не ответил, только поджал губы и вернулся к прерванному занятию. С тех пор, как он обратился Эндом, он стал более молчаливым и сдержанным, и это порой сбивало с толку. Я привык видеть его другим, взбалмошным, крикливым и жизнерадостным. «Ты выглядишь оживленным», — сказал он минуту спустя, когда молчание затянулось. «Случилось что-то хорошее?» Я не сдержал улыбку и кивнул. «Я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Думал, какое время лучше выбрать, чтобы нам никто не помешал». Нацу вскинул бровь, и я подбежал к нему ближе. Брат присел на корточки, кладя рядом охапку сухих веток, и приготовился слушать. Он с таким вниманием уставился на меня, что я смутился. Создалось впечатление, что он всегда ставил в высший приоритет все, что касалось меня, даже если это были какие-то мелочи. От этого теплело в груди. «Хейнель помог мне вернуть одно важное воспоминание», — сказал я, опуская подробности того, что потерял все остальные. «Я хочу поделиться им с тобой. Дашь мне сделать это?» Нацу на миг поколебался, но все-таки кивнул. «Конечно, он приоткрыл разум, но ровно настолько, чтобы туда смог проникнуть крошечный пакет информации. Я передал ему воспоминания, с нетерпением ожидая реакции, и он, прикрыв глаза, принялся изучать его. В какой-то момент Нацу нахмурился, и во мне вспыхнуло волнение. Проснулся неясный страх, который пришлось гнать прочь силой. Я беспокойно задергал хвостом из стороны в сторону, и едва не подпрыгнул, когда брат открыл глаза. Под слоем холодной собранности в них вспыхнули эмоции. Удивление, радость, нежность, все то, что я так хотел видеть. Все то, что исчезло, когда я пробудил вне Мэнда. Нацу мягко погладил меня по голове и улыбнулся, пусть и с капелькой растерянности. «Это очень милое воспоминание», — сказал он. «Я буду беречь его». Я просиял. «Я тоже», — воскликнул я. «Больше ни за что не потеряю». Несмотря на то, что Нацу не совсем понял, что я имел в виду под последней фразой, он кивнул, сказав: «Не сомневаюсь, братишка». Этот простой и немного сумбурный разговор заставил меня искренне улыбнуться. Я обнял брата, пытаясь передать все чувства, что переполняли меня, и ощутил в груди невероятное тепло. Нацу с неподдельной нежностью ответил на объятия, и мы оба на некоторое время забыли о хворости. Это воспоминание, новое, но не менее важное, заняло место в моем сердце. Я решил добавить его в новый стеллаж, созданный взамен утраченного, и оберегать, как зеницу ока. Когда мы вернулись к костру, нас уже ждал ужин, и тихонько переговаривающиеся Хейнали и Зерев. Ночью мы с Нацу решили посмотреть на звезды, и впервые за долгое время мне стало так легко. Надежда на лучшее снова начала разгораться в душе. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 7. Глава 108. Первый шаг. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена. 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Все и правда закончилось. Война осталась позади. Эта мысль никак не укладывалась в голове, несмотря на то, что я собственными глазами видел, чем закончилась битва. План разбить культ на Тенрю сработал. Демоны потерпели поражение и больше не угрожали безопасности Фиора. Осталось только добить остатки темных магов и уничтожить все их тайные базы, но это было мелочью по сравнению с полным разгромом их основных войск. Более того, Айзек погиб, а потому некому стало восстанавливать культ. Я сомневался, что кто-то из ближайших последователей сумел бы занять его место, ведь он управлял организацией единолично и твердо. К тому же я успел передать Джею всю информацию о культе, возможном расположении их баз и дюжину стратегий на поствоенное время. Если парнишка смог выжить после появления Акнологии, то должен был передать данные совету магов, а Клавдий уже нашел бы им достойное применение. Размышляя над этим, я невольно вспоминал оборону Магнолии. Сразу после боя армия короля накрыла 12 баз культа и вынудила Айзека бежать с континента. Если бы в то время нам удалось перехватить его на границе Фиора, мы смогли бы предотвратить будущее столкновение. Планируя битву на Тенрю, я больше всего переживал, что нам не удастся удержать Айзека на острове и тот снова сбежит, затаится и приготовится нанести новый удар. В таком случае война продолжилась бы. Я не брался рассчитывать, сколько времени заняло бы противостояние с культом в таком случае, однако точно знал, что обязательно грядет новый раунд.